Контроль и мышление. О головном мозге и памяти. Мозг – это надежная биологическая система, построенная из ненадежных элементов. Джон фон Нойман. Суперкомпьютер весом 1,3 килограмма, спрятанный внутри вашего черепа, одновременно обрабатывает факты и лица, хранит воспоминания, регулирует движение и речь. Мозг – один из самых загадочных органов нашего тела. Его уже множество лет изучают ученые со всего земного шара. Было установлено, что мозг человека эволюционирует. Так, в 1860 году мужской мозг весил 1370 граммов. Сейчас средний мозг мужчины весит 1425 граммов, а к старости его масса уменьшается до 1395 граммов. Примечательно, что огромные динозавры обладали крошечным мозгом весом 70 граммов и размером с грецкий орех. Невероятная карта. Если взглянуть на изображение головного мозга, можно заметить, он состоит из нескольких частей, испещренных извилистыми канавками. В головном мозге человека ученые выделяют три основные части – задний мозг, средний мозг и передний мозг. Они хорошо просматриваются уже у четырехнедельного эмбриона в виде мозговых пузырьков. Задний и средний мозг отвечают за жизненно важные внутренние функции организма – поддержание тока крови, дыхание. За формы коммуникации с внешним миром отвечает передний мозг. Мозг физически разделен на два полушария – левое и правое. Функции, которые выполняет орган, тоже разделены по полушариям. Несмотря на их внешнее сходство и активное взаимодействие, в работе полушарий четко прослеживаются функциональные различия. С одними функциями лучше справляется правое полушарие, с другими — левое. Функции распределены не только между полушариями, но и по разным зонам мозга. В коре головного мозга можно выделить четыре парные доли — затылочную, теменную, височную и лобную. Лобные доли можно условно назвать командным пунктом головного мозга. Здесь находятся центры, обеспечивающие самостоятельность и инициативность человека, а также его способность к критической самооценке. Лобные доли отвечают и за освоение навыков. Именно благодаря им изначально сложная работа становится автоматической и не требует особых усилий. Височные доли в верхних отделах обрабатывают слуховые ощущения, превращая их в образы. Именно в этой части мозга производится распознавание и наполнение смыслом обращенных к человеку слов, а также подбор слов для выражения своих мыслей. Передние и средние отделы височных долей связаны с обонянием. Именно височные доли хранят воспоминания. Доминантная височная доля имеет дело с вербальной памятью и названиями объектов, недоминантная — со зрительной памятью. Теменные доли отвечают за умение складывать части в целое. Например, для чтения необходимо уметь складывать буквы в слова и слова во фразы. То же с цифрами и числами. Эта часть мозга также отвечает за ощущение своего тела и развлечение его правой и левой сторон. Теменные доли — это центр трехмерного изображения. Он обеспечивает трехмерное восприятие окружающего мира. Эта сторона также участвует в пространственной ориентации, восприятии тепла, холода и боли. Затылочные доли отвечают за переработку зрительной информации. Все, что мы видим не глазами, которые лишь фиксируют свет и переводят его в электрические импульсы. Мы видим затылочными долями, которые интерпретируют поступающие от глаз сигналы. Полезные связи. В мозге человека содержится около 100 миллиардов нейронов. Эта величина приблизительная. Ведь посчитать все микроскопические клетки, не упустив ни одной, практически невозможно. Каналы или нервные пути, по которым идут сигналы, называются синапсами. В их формировании участвуют две клетки – передающая и воспринимающая. Синапсы располагаются в тех участках нервных клеток, где они контактируют друг с другом. Они есть и там, где нервные клетки вступают в соединение с мышцами или железами. На конце аксона передающей клетки располагается начальная часть синапса – пресинаптическое окончание. Оно запускает химические вещества, благодаря которым электрический сигнал передается между двумя нейронами. Средняя часть синапса является синаптической щелью, пространством между двумя взаимодействующими нервными клетками. Через эту щель идет электрический импульс. Заключительная часть синапса – постсинаптическое окончание. Этот фрагмент клетки контактирует с множеством чувствительных рецепторов. Таким образом, получается, что в мозге больше связей, чем звезд во Вселенной. В этом органе хватит места для 1000 терабайтов информации. Помню, не помню. По памяти. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Количество нейронных связей в процессе взросления человека увеличивается. Эти связи и есть наша память, накопленный жизненный опыт. Так у маленького ребенка нейроны есть, но вот нейронные связи практически отсутствуют. Они начинают появляться в процессе познания окружающего мира. Принцип действия нашего мозга можно сравнить с компьютером. Для хранения текущей информации он использует оперативную память, а для длительного сохранения – жесткий диск. Человеческую память можно разделить на несколько видов, которые различаются по продолжительности хранения информации. Непосредственная память. Самый кратковременный вид памяти. Новая информация запоминается буквально на несколько секунд, а потом забывается. Кратковременная память. Аналог оперативной памяти компьютера. Она позволяет запоминать информацию на непродолжительное время. Например, прочитанная статья, услышанная фраза, зрительный образ – все это может храниться в памяти одновременно, но недолго. Как только информация перестает быть нужной, она забывается. Это разгружает нервную систему. Мозг должен регулярно освобождаться от мысленного мусора, ненужной информации и впечатлений. При этом старые данные не пропадают бесследно. Они переходят в пассивную память, откуда ее иногда получается извлечь. Долговременная память. Если полученная информация крайне важна, она переходит в долговременную память и хранится от нескольких дней до конца жизни. Как и в компьютере, в головном мозге различные виды памяти хранятся на разных устройствах. Кратковременная – в коре головного мозга, долговременная – в гиппокампе. От того, насколько развита память, зависит объем сохраняемой информации. Процесс запоминания можно представить в виде упрощенного алгоритма «запоминание, сохранение, воспроизведение». На продолжительность запоминания влияет внимание человека к объекту. Чем интереснее объект, тем качественнее запоминается информация о нем. Все наши мысли как бы фокусируются на конкретные вещи. При разрушении нейронных связей нередко возникает тяжелое заболевание, болезнь Альцгеймера. Ее часто называют старческим маразмом. При этой болезни нейроны как бы отмирают, что приводит к развитию слабоумия. Недуг вызывается тем, что вокруг и внутри нейронов формируются белковые отложения, которые разрывают их связи с другими клетками.